Глава 20. Он был суфием, мусульманским мистиком. Он стремился к фане, слиянию с Богом, и с Богом его связывали глубоко личные отношения, проникнутые любовью. «Сделай хотя бы два шага в сторону Бога», — приговаривал он, — «и Бог сам побежит тебе навстречу». На вид он был совершенно невзрачный. Ровным счетом ничего примечательного ни во внешности, ни в одежде. Неудивительно, что в ту первую встречу я не сразу его заметил. Даже и потом, когда наше знакомство переросло в дружбу, я далеко не всегда узнавал его при встрече с первого взгляда. Звали его Сатиш Кумар, имя и фамилия в Тамилнаде очень распространенные, так что совпадению удивляться нечего. Но все-таки забавно было, что этого набожного пекаря, неприметного как тени и здорового, что твой бык, зовут точно так же, как и учителя биологии, истового коммуниста и поклонника науки, в детстве тяжело переболевшего полиомиелитом и смахивающего теперь на живую гору на ходулях. «Мистер Кумар и мистер Кумар указали мне путь на факультеты зоологии и теологии Торонского университета. Мистер Кумар и мистер Кумар были пророками моей индийской юности. Мы молились вместе и вместе совершали дхикр, перечисляли вслух 99 имен Бога, все, кроме сотого, тайного. Мистер Кумар был хафизом, то есть знал Коран наизусть и читал его нараспев, медленно и без затей. Арабский я так толком и не выучил, но мне нравилось, как он звучит. Эти долгие протяжные гласные, перемежаясь с гортанными взрывами, струились ручьем почти за гранью моего разумения. Я подолгу вглядывался в воды этого прекрасного ручья. Он был не так уж широк, в один единственный голос шириной, но глубок, как сама вселенная. Я назвал дом мистера Кумара лачугой. Но никакое святилище, никакая мечеть или церковь не внушали мне такого благоговения, как эта пекарня. Выходя оттуда, я, бывало, чуть не разрывался от переполняющей меня благодати. Тогда я садился на велосипед и рассеивал избыток радости в окружающий мир, налегая, что было сил на педали. Однажды я таким образом укатил за город, и на обратном пути, на пригорке, откуда по левую руку открывался вид на море, а впереди далеко-далеко вдаль тянулась дорога, мне вдруг почудилось, что я в раю. Я проезжал здесь совсем недавно, и само место ничуть не изменилось с тех пор, просто я увидел его по-иному. Страстное, блаженное чувство охватило меня. Немыслимая смесь кипучей энергии с глубоким, совершенным спокойствием. Дорога и море, деревья, воздух и солнце, прежде говорившие со мной каждый по-своему, вдруг заговорили на всеобщем языке единства. Дерево не упускало и из виду дороги. Та не забывала о воздухе, помнившем, в свою очередь, о нуждах моря, у которого оказалось так много общего с солнцем. Каждая частичка этого мира пребывала в гармоничном содружестве со всеми своими соседями, и все вокруг были друг другу сродни. Я упал на колени смертным, а восстал бессмертным. Я был точкой в центре крошечного круга, совпадавшей с центром окружности, куда более обширной, а атман слился с Аллахом. Был еще случай, когда Бог подошел ко мне так же близко, гораздо позже, уже в Канаде. Я гостил у друзей за городом, дело было зимой. Я возвращался домой с прогулки, шагал себе один через участок, а участок у них большой. День выдался ясный, солнечный, а накануне ночи шел снег, и все стало белым-бело. Уже на подходе к дому я обернулся. Там был лесок, а в лесу прогалина. Ветка только что качнулась. То ли под ветром, то ли зверь задел, и мелкий снег закружился в воздухе, сверкая на солнце. И в той золотой пороше на лесной прогалине, рассвеченной бликами света, я увидел Деву Марию. Почему именно ее, не знали. Марии я поклонялся постольку поскольку, но явилась она, бледная, в белом платье и синем плаще. Помню, как поразили меня все эти струящиеся складки. Когда я говорю, что увидел ее, не надо понимать это буквально. Хоть у нее и были плоть и цвет, я почувствовал, что вижу ее зрением, за гранью зрения. Я остановился и прищурился. Она была прекрасна и необыкновенно величава. Она улыбалась мне с нежной любовью. Через несколько секунд она исчезла. Сердце мое трепетало благоговейным страхом и радостью. Лицезрение Бога — вот высшее из наград.